Глава 16. Никлаус, несмотря на свои потрясающие навыки ближнего боя, оказался очень плохим стрелком, и его к моменту, когда я расправлялся со своими противниками, зажали в одной из комнат, не давая высунуться наружу. У парня в руках был пистолет, но стрелял он вообще в молоко, даже рядом не попав ни в кого из наемников. Похоже, и они это поняли, так что не спешили подходить ближе, и кланового пока спасло лишь то, что у этих двоих стрелков просто не было при себе гранат, чтобы выкурить парня из комнаты. Аллегра действовала, как всегда, грациозно и в то же время отчасти артистично. Правда, меня ее методы немного пугали. Уж очень любила Сарта душить своих противников, обмотав их полосками ткани, которую мужчины не могли разорвать, несмотря на все свои усилия. В такие моменты Аллегра походила на паучиху, в руки которой попалась новая добыча, и сейчас она пытается укутать в прочный кокон неосторожных жучков, что зацепились за ее сеть. Блондинка, войдя в раж, действительно пугала, но, по крайней мере, ей не требовалась помощь. Санадор тоже никого не просил о помощи, но он сейчас был ближе ко мне и в худшем положении, так что выбор, кому помочь первому, даже не стоял. У меня еще остается запасная светошумовая граната, и еще до того, как я оказываюсь внутри комнаты, бросаю ее внутрь. Хлопок, световая вспышка, и вот я уже внутри, рядом с ближайшим ко мне наемником. Ударом ноги я отбрасываю мужчину к стенке, но он, даже несмотря на дезориентацию, прикрывается автоматом, который и принимает на себя большую часть удара. При этом оружие гнется, чего я и сам от себя не ожидал. Но главное, что я уже в следующий миг оказываюсь рядом с ним и начинаю молотить кулаками по корпусу наемника, который очень умело прикрывается от моих атак. К сожалению, это лишь ненадолго оттягивает неизбежное, и мне удается расшатать его защиту, а потом пробиться сквозь нее, отправив противника в нокаут. За это время Никлаус разобрался со вторым наемником и благодарно кивнул мне. К этому моменту Рью уже расправился со второй турелью и неспешно поднимался прямо по лестнице, закинув молот на плечо. «Тебе помощь не нужна?» – спросил я у Аллегры, которая все это время пыталась задушить сопротивляющегося мужчину, оказавшегося настоящим бугаем. Он еще как-то умудрился подставить руку под ткань, и из-за этого на лице она прилегала не так плотно, как могла. «Я почти...» Упершись в спину мужчины и продолжая на себя тянуть концы лент, произнесла девушка. «Ну, раз почти, то ладно. Пусть тогда сама добивает его». «Ну, вроде с наемниками расправились», — хмыкнул Рью, глядя на учиненный нами погром. «Осталось лишь выкурить нашу цель», — кивнул я в сторону потолочной камеры, которая как раз была направлена в нашу сторону. «Это мы быстро», — помахал в камеру Рью и подошел к книжному шкафу в хозяйской спальне. Как раз за ним располагался по плану вход в защищенную комнату. Разбираться с механизмом открытия, который, в отличие от плана, мог быть довольно индивидуальным, наш лидер не захотел. Он просто перекинул молот вперед и со всего размаху ударил по шкафу сбоку, и так несколько раз, пока что-то внутри не заискрилось. «А ты не боишься, что так повредится механизм открытия выхода?» – спросил я у Ковача. «Значит, наша цель застрянет там надолго и не сможет выйти наружу», – пожал плечами Рью, отдыхая перед следующим замахом. «Не думаю, что у него там действительно много запасов». «Я взломала местную систему наблюдения». Наконец-то присоединилась к нам Аллегра. «Был отправлен сигнал о нападении, на который уже успели ответить, но, судя по всему, ближайшая группа, готовая за деньги нашей цели присоединиться к веселью, будет здесь только через 20 минут». «Тогда надо справиться за 10», – кивнул Рью и продолжил бить по шкафу. Тут, правда, хватило всего двух ударов, чтобы крепежи окончательно сорвало, и, наконец-то, открылась слегка покореженная стальная дверь. «Может, попросим его выйти?» – вдруг предложил Никлаус. «Думаешь, он с радостью выйдет?» – с сомнением протянул Ковач, внимательно осматривая дверь. «Попробовать все же стоит», – пожал плечами парень. «Тогда я, пожалуй, вежливо постучу, а вдруг и правда откроет?» – рассмеялся Рью и перехватил свой молот поудобнее. «Я уже не раз видел, как он легко действует с помощью этого тяжеленного орудия убийства. Я даже пытался как-то его поднять, и это у меня получилось. Но вот так легко им размахивать я бы точно не смог. Так вот, я видел, как им владеет Рью не просто технически, а с использованием мистической энергии. И вот сейчас как раз был такой случай». Он взялся за молот двумя руками, что делал довольно редко, ведь для замаха ему вполне хватало и одной руки. Отведя молот назад, парень замер, и тут я ощутил от него будто бы волну энергии, которая кругами разошлась от фигуры парня. Можно было подумать, что мне привиделось это, но на самом деле несколько предметов в комнате слегка сдвинулись с места, да и я ощутил определенное сопротивление, но сумел удержаться на ногах. Жаль, что из-за шлемов я не могу увидеть выражение лиц Аллегры и Никлауса, а то было бы интересно посмотреть, как они на подобное отреагировали. Тем временем, похоже, Рью достиг какого-то этапа в своей технике и, взмахнув молотом, попал по стальной двери. В таком случае не ожидаешь ничего особенного, может, небольшой царапины или легкой вмятины, но не того, что дверь чуть ли не сложилась пополам от одного удара. «Если ты нас слышишь, то лучше отойди назад от двери, если не хочешь, чтобы тебя пришибли», — посоветовала Аллегра, выведя голос на внешние динамики. В подтверждение ее слов Рью ударил еще, в этот раз собравшись куда быстрее. В итоге стальная дверь просто с оглушительным грохотом рухнула по другую сторону от нас, и мы наконец-то увидели нашу цель. Мужчина с ужасом смотрел на нас, а нам было о чем с ним поговорить. «Я, конечно, понимаю, что вы, возможно, злились из-за того, что члены вашей группы погибли из-за этого человека, но оставлять его парализованным?» – тяжело вздохнул наставник Фридхолд. «Кто вообще до этого додумался?» Мы не собирались сознаваться, но Санадор сам поднял руку. «Я посчитал, что в данной ситуации это будет уместно», произнес он с небольшой паузой. «Уместно?» С удивлением посмотрел на него мужчина. «Наша цель много кричала и грозила нам карами», пожал плечами парень. «После того, как я его парализовал, мы смогли достичь более продуктивного разговора». «Вы же понимаете, что в вашу задачу не входило разговаривать с целью», покачал головой наставник Фридхолд, видимо, мысленно махнул на логику поведения кланового парня, тем более целителя. «Но мы смогли оперативно узнать дополнительную информацию о его схронах», – возразил ему Никлаус. «И поэтому вы воспользовались самолетом, предоставляемым для миссии, чтобы получить доступ к этим схронам». «Так в чем, собственно, проблема?» Наклонив голову слегка на бок, внимательно посмотрел на наставника Рью. «Нам же надо доставить цель живой, и мы это сделали, а чтоб параллельно обчистили его, так этого в контракте оговорено не было». «Хорошо еще, что догадались все это доставить в академию», – устало рухнул на стул мужчина. «Мы находились в одной из комнат отдыха и, по сути, должны проводить разбор полетов после миссии, но мы и правда перевыполнили несколько поставленную задачу. Все дело в том, что мужчина, которого мы должны были поймать, чтобы доставить в академию, а потом его уже бы отправили заказчику, очень нехорошо прошел со словами по нашим матерям. С одной стороны, его тоже можно понять. Такой стресс, Когда понимаешь, что все твои усилия в итоге ничего не стоили, и ты все равно попал в руки наемников своего противника. Но с другой, здесь присутствовали клановые, которые к этому вопросу относились куда серьезнее, чем обычные люди. В кланах вообще к роду относятся со всей серьезностью, и оскорбление родителей и предков – вещь, которую так просто не спускают с рук никому. Да, можно было бы сдержаться и не отреагировать, но тут уже не Клаус удивил нас всех, применив свои навыки целителя, чтобы заставить мужчину корчиться от боли. Похоже, для парня эта тема оказалась довольно болезненной, и он не собирался подобное спускать просто так мужчине, которого мы и вовсе не обязаны доставлять целым. Главное, чтобы он был способен говорить». Так что уже спустя минуту мужчина очень пожалел, что у него оказался такой несдержанный язык. Никлаус действовал размеренно и не спеша, постепенно усиливая свое воздействие. С каждой секундой лицо мужчины искажалось от все более сильной боли, но кричать он не мог. Санадор несколько секунд смотрел на дело своих рук и ударом пальцев по нескольким акупунктурным точкам отключил вообще все ощущения в теле мужчины. Он только и мог после этого вертеть головой да глазами. Голос к нему вернулся далеко не сразу, и после подобной демонстрации наш пленник стал говорить со всей возможной учтивостью. «Надеюсь, добытое будет учтено при подсчете того, сколько необходимо перечислить нам за миссию». Как будто между делом поинтересовалась Аллегра, проведя пальчиком по подлокотнику своего кресла. «Вот доведете меня!» – пригрозил нам всем наставник. «Да, все это проходит как трофеи при выполнении миссии и будет учтено при распределении баллов. Разумеется, все, что вы добыли, уйдет Академии, так как вы все равно тут добытым не сможете воспользоваться». «Это будет справедливо», – учтиво склонил голову Рью, соглашаясь с этим решением. «Идите уже, пока я не передумал», – устало махнул на нас рукой мужчина, и мы молча встали и поклонились ему. Только после того, как ритуал вежливости и проявления уважения по отношению к наставнику был завершен, мы покинули комнату и, наконец-то, могли отправиться отдыхать. Даже не думал, что подобное прокатит, но у нас все получилось. Все из-за того, что мужчина, которого мы поймали, был контрабандистом, причем не того уровня, когда занимаются поиском чего-то ценного, а когда к тебе уже все это несут на оценку и реализацию. Так что объект нашей миссии скупал все ценное и потом продавал заинтересованным лицам, завысив цену. В такой работе неизбежны случаи, когда тебе в руки попадает что-то, зачем тянется кровавый след, и, похоже, кто-то решил выяснить, каким образом часть ценностей оказалась у этого человека. Только сам мужчина, судя по всему, обладал неплохой чуйкой и успел сбежать прежде, чем его нашли люди нашего заказчика, а потом уже появился, собственно, сам заказ на его поимку, где в первую очередь интересовали знания контрабандиста, а не то, что он успел скопить за время своей работы. Наверное, ту часть, что принадлежит заказчику, отдадут просто так, как бонус, но вот остальное уже точно наш боевой трофей, и никто его отбирать не будет. Ну а то, как мы уговаривали пилота сделать небольшой крюк, это вообще отдельная история, и самое удивительное, он согласился с нашими доводами. Надеюсь, его после этого не уволят.